тяжелый военный френч, брюки и сапоги. На голове фуражка фашистской армии. Обмундирование выглядело довольно приличным. Внешний вид его говорил о том, что ему живется неплохо. «Красная армия разбита!» — снова закричал он. «Доблестными германскими войсками взята Москва! Остатки русских войск катятся за Урал! Большевизм, терзавший народы, перестал существовать!» Рустам отключился, слушая вполуха. Агитатор говорил, что в России всегда все держалось на насилии, и теперь, когда появилась возможность, честные люди стали переходить к немцам на сторону фюрера. Германскому командованию дорого обходятся военнопленные, поэтому они должны отработать свое содержание. При этих словах, как ни страшен был каждый час плена, многие заулыбались. Даже Рустам улыбнулся, несмотря на боль. Как содержали, чем кормили, знали по себе. Агитатор начал уговаривать пленных вступать в немецкие рабочие команды, добросовестно выполнять все распоряжения. Обещал, что наиболее старательных пошлют в различные школы, а тем, кто желает воевать вместе с немецкими войсками против комиссаров, могут выдать оружие. Рустаму показалось знакомым широкое лицо с мокрыми губами, которое агитатор беспрерывно вытирал. — Это ведь Жабыч! — ахнул кто-то. — Вот гад! С нас шкуру драл от имени большевиков. Теперь же первый немцам служит. Парень со шрамом переминался с ноги на ногу. Агитатор начал угрожать. Сказал, что тех, кто не будет помогать немцам, ждет суровая кара. Велел обращаться с заявлениями к господину коменданту. Затем агитатора быстро убрали, пленных развели. Утром убирали умерших. Одно лицо показалось Рустаму знакомым. Он бы не узнал, если б не вымазанный землей шрам. «Когда?» — шепотом спросил он у капитана, чувствуя, что боль опоясывает его с новой силой. Капитан взглянул буднично, будто речь шла о самом обыкновенном деле, и обронил. «Завтра». «У меня на Иссык-Куле дом и жена», — сказал Рустам неожиданно. «Двое детей, дочка и сын». Глава 52. Падал снег, и казалось, что мороз отпускает понемногу. В ночном бою бойцы пропахали километров 5 по глубокому снегу, и теперь те, кто уберегся не только от смерти, но и от ранений, свалились без сил. Москва лежала позади, близко, огромная, неведомая для Ивана Латова. Он так и не был там, видел только в кино. И подумал, что Васька Гвоздев, местный пацан, наверняка бывал в Москве. И вел себя на улицах, как заправский столичный житель. И он хотел спросить его про мавзолей и Красную площадь, где был военный парад и выступал Сталин. Тогда это всех ошеломило. После парада уже никто не думал, что будет отступление. Так и вышло. Уперлись наконец-то. Начало прибывать пополнение. Заснеженные леса словно наливались живой кровью, набирали силу. За спинами пехоты скапливались минометные и артиллерийские войска. Легкие пушки выкатывали на прямую наводку. За ними через каждые 20 метров танковый ствол. Не то, что в июле. Зато впереди не Буг и не Днепр, а река Истра. Сколько обратно-то отымать? Ну да лишь бы начали. Иван поглядел вдаль.